Андре Парино, вы, очевидно, несколько презираете романистов XIX века и считаете, что их грамматические изыскания второстепенны и вели к забвению того, что для романиста является главным. Жорж Сименон, нет, я не презираю их, потому что не презираю никого. Думаю, они были полезны. Они оставили прекрасные произведения, например, я ценю некоторые книги Гонкуров, но думаю, что они были бы гораздо более крупными писателями, если бы не их постоянные поиски формы, редкого эпитета и тому подобное. Из-за этого сейчас их трудно читать. То же самое и в других странах. Многие романисты прошлого века по этой причине сейчас нечитабельны. Примечание. Гонкуры. Эдмон, 1822-1896, и Жюль, 1830-1870, де Конкур, французские писатели натуралистического направления. С 1851 года вели дневник, ставший важным историко-литературным документом эпохи. Наиболее известны романы «Жермени Ле Сорте», 1865, «Мадам Жервезе», 1869, «Братья Земганно», 1879 год и другие. А с другой стороны, возьмите Диккенса или Стивенсона, о котором в его время говорили, что он плохо пишет, точь-в-точь, как о Бальзаке. Сейчас их читают во всем мире и, наконец, поняли, что у них совершенный стиль, так как он выражает то, что хочет выразить автор. В английских университетах нарастает восхищение Стивенсоном. Он превращается в великого, хотя прежде считался писателем для простонародья, сочинителем развлекательных историй, человеком, пишущим неправильно. Андре Парино, иначе говоря, вы считаете, что писатель должен забыть себя ради своего героя и отвергнуть заботу о синтаксисе, словаре, стиле, поисках редкого слова? Жорж Сименон, переведите это на живопись. Представьте себе живопись ради живописи, ради приема. А такое было и есть, но быстро проходит. Достаточно 10 лет, и все это устаревает. Великих художников, тех, которые остались, и нынешних, которые останутся, не слишком заботил прием как таковой. Прием должен быть подчинен сюжету, намерению художника. Андре Парино, я думаю, что ваш биограф Нарсежак удачно понял эту проблему. У него есть одна фраза, в любом случае весьма примечательная. Вот что он пишет. «Сименон ограничивается тем, что помещает нас в своего рода магнитное поле, подобное, вне всякого сомнения, тому, которое воспринимает почтовый голубь. Мы ловим материальные волны, и они нацеливают нас, дают точное направление». Ведут к героям, затерянным среди необыкновенного света, подобного черному свечению. У Сименона нет культа разума, у него культ то ли инстинкта, то ли души. Проникнуть в него мы можем только ведомые сочувствием. Примечание. Ваш биограф Нарсежак. Тома Нарсежак родился в 1908 году, французский писатель, романист, автор детективных романов, преимущественно в соавторстве с Пьером Буало, родился в 1906 году, многие из которых переведены на русский язык. Автор монографии «Сименон. Случай особый», 1950 год. Жорж Сименон. Я сказал бы это гораздо проще. Я стараюсь сделать читателя соучастником, то есть передать ему некую дрожь, которую я испытываю, когда пишу. Передать самыми простыми словами и самыми обычными средствами. Потому что, используя я менее простые слова и более утонченные средства, возник бы очень большой разрыв между тем, что я пишу, и восприятием каждого отдельного читателя. Андре Парино, а на что вы направляете усилия, чтобы писать так, как пишете? Жорж Сименон, я стремлюсь к как можно большей простоте, и пусть это странно звучит, к сужению словаря. Обычно писатель стремится обогатить свой словарь. уже в лицее советует всегда искать точное слово.